Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий, Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираем, что в сказках, мифах, легендах и так далее правда, а что нет. Сегодня тоже, как обычно, будем разбирать, но все же выпуск у нас сегодня не совсем обычный, потому что у нас сегодня есть гость. Это химик Иван Сорокин. Здравствуйте. Иван Сорокин, наш гость, тоже записывает подкасты. Он ведущий подкаста «Кандидат игрушечных наук», где он рассказывает, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки. Подкаст очень крутой, всем рекомендую к прослушиванию. И сегодня Иван будет нам помогать разбираться с чем? Вопрос у нас сегодня такой. Существует ли вибраниум и можно ли сделать броню, как у железного человека? Вопрос нам задал Петр, 12 лет. Петр, благодарю за вопрос. Мы всем благодарим. Степа, давай напомним всем, что такое вибраниум, чем он замечателен. Вибраниум, правда, замечательный. Это такой супер-пупер прочный металл из вселенной Марвел, где им активно пользовались, чтобы создавать оружие или, например, щит Капитана Америки. Ну что, теперь слово Ване. Расскажешь нам, пожалуйста, существует ли вибраниум на самом деле? Да, конечно, постараюсь это сделать, но сначала давайте немножечко погрузимся в обстоятельства, в контекст всего, что нам известно про этот довольно поразительный по своим свойствам материал, придуманный в какой-то степени научно-фантастический, в какой-то степени волшебный. Мне кажется, что на данный момент «Мстителей» можно назвать самой известной командой супергероев вообще на планете Земля. У некоторых героев из первого киносостава «Мстителей» очень впечатляющие суперспособности. У Тора это гром и молния, ну, потому что Тор — это буквально бог грома и молнии. Ну и, конечно, нельзя забывать о волшебном молоте Тора тоже. У Халка огромная суперсила, а еще он практически неуязвим. У Тони Старка, Наташи Романов и Клинта Бартона нет собственно суперспособностей, но вряд ли можно сомневаться в том, что они прекрасные воины и прекрасно ведут бой. Так у Железного Человека есть управляемые искусственным интеллектом летающие доспехи, в которые встроено оружие. Черная Вдова — это идеальная шпионка, владеющая всеми возможными навыками ближнего боя. А Соколиный Глаз — это, возможно, лучший на Земле снайпер. Но руководит всей этой командой людей с кучей суперспособностей и кучей разных обычных, но очень впечатляющих способностей. Капитан Америка, для которого главные суперсилы — это усиленное чувство справедливости и доброе сердце. Ну, это, конечно, преувеличение некоторое, но вообще-то Стива Роджерса, который главный Капитан Америка в киновселенной Марвел, хотя не единственный, если что, ну, его вряд ли запоминают как выдающегося бойца, потому что у него совсем другие козыри. Но мы всегда думаем о том, что у него есть какой-то главный атрибут. В случае Капитана Америки — это щит со звездой, такой большой и круглый. И Капитан Америка, Стив Роджерс, метает щит как фрисби, использует его для защиты от пуль, отталкивает им соперников, цепляется им за уступы, между прочим. Ну, еще куча всего разного. И этот щит действительно особенный. Он невероятно прочный, и у него такие пуленепробиваемые свойства, которые можно назвать практически волшебными. Объяснение внутри вселенной Марвел для пуленепробиваемых свойств щита довольно понятное. Он сделан из материала под названием вибраниум, и это прям очень важное вещество в рамках мифологии Марвел. При этом это не единственный выдуманный материал, который мы встречаем в комиксах Марвел. Например, все знают, что у росомахи есть очень острые когти. Так вот, они частично сделаны из сплава под названием адамантиум. А еще из этого же сплава, тоже придуманного, сделана внешняя оболочка робота Альтрона, которого мы видели не только в комиксах, но и во второй части «Мстители» в кино. Да, если кто не знает, Альтрон — это такой супер-пупер сильный робот, который обладает одним из камней бесконечности и являлся одним из главных антагонистов, собственно, в одном из фильмов Марвел. Ну и если продолжать разговор о научно-фантастических материалах в киновселенной Марвел, нельзя не вспомнить Циклопа, предводителя Людей Икс в большинстве фильмов про Людей Икс. У него в визоре, который защищает в первую очередь не глаза самого Циклопа, а всех, кто вокруг Циклопа, находится несуществующий минерал рубиновый кварц, который как бы позволяет не проникать лучам из глаз Циклопа абсолютно везде и там все поджигать и так далее. Ну вот мы перечислили несколько материалов сейчас, которые встречаются в киновселенной Марвел, но вибраниум точно из них самый известный на данный момент. Откуда он берется? В комиксах и фильмах у него космическое происхождение, потому что он попадает на Землю внутри метеорита. И здесь очень важно, где именно падает этот метеорит, потому что он падает на тех землях в Африке, где потом появится очень важная для мифологии киновселенной Марвел страна Ваканда. Да, Ваканда, правда, достаточно важная страна для лора Марвел. Там родился один из персонажей, Черная Пантера, и там, правда, находятся самые большие залежи вибраниума. Ну, на самом деле, Черных Пантер даже в киновселенной Марвел несколько, а в комиксах их еще больше, потому что это более-менее наследный титул, да? То есть он передается от одного правителя Ваканды к другому правителю Ваканды. Но важен вибраниум для Ваканды не только с точки зрения того, что там вот есть супергерои, короли, королевы, принцессы, которые используют вибраниум в своих костюмах, но и потому, что технологическое и буквальное богатство Ваканды связано с этим металлом. То есть очень много изобретений построены на использовании вибраниума. А Ваканда — это такая технократическая страна, то есть страна, для которой очень важны ее изобретения и то, как они их используют. При этом Ваканда довольно закрытая страна, то есть они сильно охраняют прям запасы вибраниума, и за границу страны попадают очень небольшие объемы этого металла. Почему так? Почему настолько важно его охранять? Давайте обсудим, как вибраниум работает в мифологии Марвел. Для этого нужно посмотреть на само слово вибраниум. Корень вибр встречается нам в слове «вибрация» или в слове «вибрировать». Возможно, вы слышали в связи с музыкой словосочетание «позитивные вибрации», например. Это имеет совершенно конкретный физический смысл. Вот мы говорим, что музыка нас «качает», в кавычках. Это может быть использовано, это словосочетание, как в переносном смысле, так и в самом прямом. Ну, то есть мы испытываем какие-то изменения в нашем теле из-за того, что с нами взаимодействует музыка. Мы вибрируем. Что еще может вибрировать? Например, представьте себе, что вы сверлите стену дрелью, и стена тоже начинает вибрировать, то есть подрагивать. Вообще говоря, слово vibration переводится на русский с английского не только как вибрация, но и как колебание. А колебание — это движение молекул туда-сюда, или движение частей молекул туда-обратно. Звук, например, это именно что колебание. Это колебание молекул в воздухе. Или внутри той самой стены, которую вы сверлите. Если вы приложите к стене ухо, то вы ощутите это колебание. И вот отсюда и берется название вибраниума. Согласно тому, что писали разные авторы комиксов и фильмов Marvel, вибраниум способен поглощать звук и другие колебания. И в итоге становиться прочнее. Как это представить себе? Движущиеся частицы несут в себе энергию, которую ученые называют кинетической. И вот вибраниум как будто бы способен поглотить эту энергию и запасти ее в себе, чтобы в ответственный момент выпустить наружу. Как будто бы это свойство и обезвреживает пули, которые летят к лапам Черной Пантеры или к щиту Капитана Америка. А латинский суффикс «ум» или «иум» часто относится к тому, как в английском языке выглядит название элементов из периодической таблицы, а заодно и название веществ, которые состоят из атомов, которые относятся к этим элементам. В русском языке эти суффиксы обычно исчезают. Есть очень простой пример. Вот наверняка вам знакомо слово «кальций». Да, вот там нужно много есть разного, чтобы запасти кальций, в том числе для ваших костей, чтобы они лучше росли. Да, знаю про такое. И по-английски «кальций» — это «calcium», то есть тот же суффикс «ium». Он в русском языке пропадает. Вместо «calcium» получается кальций. И отсюда, и вот из всего, что я сказал, можно сделать вывод, что вообще-то вибраниум, который на русский в переводах комиксов и фильмах так и переводят, как вибраниум, но можно было бы при желании перевести это слово как колебаний, то есть такой металл колебаний. Почему бы и нет? Сплав колебаний и адамантия, ну, вообще звучит на строгую десятку. Собственно, вибраниума не существует, это выдумка целиком авторов комиксов. А может, есть материал, который, ну, просто похож на вибраниум? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как вообще выглядят сейчас в реальном мире пуленепробиваемые предметы, скажем так. Ну, естественно, мы имеем в виду не стену бетонную, а то, что можно носить на себе. Вы не будете на себе носить бетонную стену по многим причинам. Исторически, особенно в средние века и в начале нового времени, солдаты на поле боя действительно защищались от огнестрельного оружия при помощи пластин, сделанных из металла. Обычно это была сталь. Сейчас подобные способы персональной личной защиты используются на самом деле редко. И тут причина довольно простая. Таскать пластину из стали или даже плотного дерева на себе вообще-то просто тяжело. Давайте вспомним, как вот выглядят викинги, например, в таком каноническом представлении. Их щиты конкретно. Скандинавские воины, которых мы часто называем викингами, хотя это не всегда исторически так, но тем не менее, они действительно носили на себе круглые щиты. И эти щиты и по форме, и по тому, как они, скажем так, раскрашены, напоминали щит Стива Роджерса. Они бывали очень разные по размеру, но в том числе и такие, которые защищали всю верхнюю часть туловища взрослого человека. А вот если они закрывали прям все туловище, напрашивается вопрос, были ли они супер-пупер тяжелыми? Здесь, конечно, супер-пупер для всех разное, но такие щиты могли весить до 12 килограммов и вряд ли весили меньше 10 килограммов. Давайте сравним это с массой щита Капитана Америка. По комиксам его масса чуть больше 5 килограммов. Получается, что Стив Роджерс мог бы взять по своему щиту, ну, то есть, если бы у него было два таких щита, да, в каждую руку. Думаю, выглядело бы достаточно эффектно Капитан Америка с двумя такими крутыми щитами. Ну, в общем, если бы он взял два таких же щита, то он все равно тащил бы на себе меньший вес, чем викинг с полноценным деревянным большим щитом. Но это все было достаточно давно. Насколько я знаю, сейчас бронежилеты состоят из нескольких кусков плотно-плотно сшитой ткани. Ой, это на самом деле очень интересный вопрос по поводу того, насколько плотно сшита ткань, и вообще ткань ли это. И мы здесь можем уйти сильно в сторону по поводу того, что мы считаем тканью. Но надеюсь, что не нужно долго объяснять, что такое пластмасса, потому что мы с пластмассой встречаемся каждый день более-менее. Пластмасса всегда это полимер, то есть это такие длинные-длинные молекулы, которые составлены из одинаковых или сильно похожих друг на друга сегментов. Но полимерные материалы бывают не только такими, как корпус наушников, да, то есть что-то такое достаточно легкое и ломкое. Например, есть такой материал кевлар. Это длинные искусственные нити, полимерные. Этот материал в середине 1960-х синтезировала польско-американская ученая Стефани Кволек. Она вообще часто считается одним из самых известных химиков и инженеров 20 века. Так вот, к чему я все это говорил про полимеры и про кевлар? Действительно, современные бронежилеты, пуленепробиваемые, что можно носить на себе, они делаются не из металла. Они делаются из чего-то, что похоже на ткань в определенных условиях. Ну, то есть, мы можем из этого сделать что-то тканое. Эти искусственные нити вообще сами по себе выглядят как набивка мягкой игрушки, но при этом очень-очень плотная. И это очень важно, то, что она плотная, потому что в пересчете на собственную массу кевлар при ударе в 5 раз прочнее, чем сталь. Ну и, в общем, для того, чтобы понять, почему это важно, нужно уточнить, что такое удар, причем в свете того, что мы уже с вами обсудили. Удар — это как раз и есть большая доза кинетической энергии, которая передается бронежилету. И именно кинетическая энергия в первую очередь ответственна за поражающее действие пули. Чем больше скорость движущегося тела, тем больше оно несет в себе кинетической энергии. Когда тестируют разные штуки на их прочность, все время говорят про прочность, жесткость, прочность к растяжению, к сжатию, к деформации. Это все какие-то разные показатели. Эта энергия потом передается по телу, в которое попадает, например, пуля, в разные стороны. Поэтому важно, чтобы эта ткань, из которой сделан бронежилет, эти волокна, нити, кевлар, они были устойчивы к разным воздействиям с большой кинетической энергией. Вот. То есть нам важно, чтобы, грубо говоря, нельзя было пробить насквозь, и важно, чтобы нельзя было деформировать так, что от этого, например, человек в бронежилете как-то пострадает. То есть волокна тестируют не только на прочность, но и на растяжение, на то, как они деформируются, на то, как они реагируют на повышенную температуру. Люди проходят тест на стрессоустойчивость. Также материалы проходят тест на стрессоустойчивость в разных возможных способах взаимодействия каких-то опасных факторов с этим материалом. Да, спасибо большое. Мне кажется, стало понятнее. Итак, нам все еще важна масса, потому что бронежилет, как и щит Капитана Америки, это какая-то персональная защита, правда? Так вот, бронежилет из кевлара может быть гораздо более легким, чем стальной бронежилет. А такие действительно встречались, например, там 120 лет назад. И при этом настолько же эффективным. Итак, представим, легкий бронежилет из кевлара весит всего 2-3 килограмма. Это как средний кот. Например, если требуется защита от более мощного вооружения, то можно увеличить массу бронежилета до 7-8 килограммов. Есть совсем прочные бронежилеты, они могут весить до 15 килограммов, как ребенок трех лет приблизительно. При этом кевлар, вообще-то говоря, имеет не только какие-то воинственные применения. Это очень полезный и в мирной жизни материал. Вот, например, довольно важное его применение – это то, что из него делают спортивные лодки каноэ, на которых соревнуются гребцы или на которых путешествуют туристы. Потому что нити кевлара, они легкие, как мы уже выяснили, и очень-очень прочные. И то, и другое очень важно для лодки, потому что вы ее в том числе будете носить на себе, когда, например, переходите пороги какие-то. Да, класс. Я на каноэ никогда не катался прям конкретно на каноэ, но хотел бы. А кевлар – это вообще единственный материал, из которого могут делать бронежилеты или нет? Нет, совсем нет. Он первый и до сих пор самый известный из таких новых полимерных материалов, условно, которые там в последние 50 лет применяются для этого. Но их сейчас довольно много, и у них совершенно потрясающее название. Очень много материалов такого рода называют научно-фантастическими как будто бы словами. Вот совершенно сейчас вот я перечислю несколько названий, которые носят совершенно реальные материалы. Это иннегра, тварон или по-английски dragon skin, то есть драконья кожа. Это все полимерные материалы или, еще есть такой термин, который нам важно произнести, композитные материалы. Про полимеры я уже сказал, это длинные-длинные молекулы, которые состоят из повторяющихся кусков. Композиты, композитные материалы, одно и то же в данном случае, это, например, полимеры, которые нанесли на некоторую подложку или что-то туда подмешали, из чего получился новый материал, композит. Так вот, вернемся к изначальному вопросу. Металл-то может обладать такими свойствами, чтобы быть одновременно легким и защищать от пуль? Ну, в композитах, которые вот мы назвали как один из класс материалов, который применяется для бронежилетов, могут быть добавки металлов. Но так, чтобы можно было прям вот цельным куском металла кидаться, как Стив Роджерс, цепляться им за выступы и так далее, ну, это уже гораздо более сложный вопрос. Но Стив Роджерс, он же на самом деле какой-то очень-очень сильный, сильнее, чем обычный человек. Может, дело все в этом? Ну да, там Стиву Роджерсу еще перед Второй мировой войной, точнее, в самом ее начале, вкалывали сыворотку, которая сделала его суперсолдатом. Ну, возможно, именно это позволяет ему делать что-то с металлом так эффективно. В жизни так не получится. Просто потому, что действительно есть на Земле очень легкие металлы. Это, например, бериллий или, хорошо, я думаю, вам известный алюминий. Так вот, ни один из этих металлов сверхлегких не может быть настолько плотным и жестким, чтобы из него можно было сделать долговечный щит, и еще чтобы на нем было что-то нарисовано, там какая-то ребристость у него была и так далее. Но для этого могут подойти не металлические материалы, а то, что мы называем керамикой. Представьте, что вот материал похож на то, из чего делают вот вашу кухонную посуду. Она тоже называется керамической, правда? Была бы у вас такая посуда, которую бы нельзя было разбить об пол. Ну, вообще. Только каким-то гораздо более сильным воздействием. И такая керамика действительно существует. И она может быть довольно легкой. Конечно, все это существенно дороже, чем материал, из которых делают кухонную посуду. Но есть тут другая проблема. Щит Капитана Америки, он всегда сохраняет свою форму. То есть его нельзя обколоть по краю или выщербить. Зато и можно цепляться. Почему? Потому что он гибкий, как металлические изделия все. То есть можно его деформировать в этом и проявляется его гибкость. А с керамикой так не выйдет, потому что кристаллы керамики устроены принципиально не так, как кристаллы металлов. А вот костюм Железного Человека, он же тоже такой тяжеленный. Получается, он тоже невозможен, как и щит Капитана Америки. Ну, здесь, на самом деле, вопрос довольно сложный, потому что такое по своей научной сути костюм Железного Человека? Или, если быть более точным, доспехи Железного Человека? Это экзоскелет. Слово, которое, если я правильно помню, вы в подкасте уже не раз разбирали. И сегодня будем снова. Хорошо. То есть внешний скелет, буквально, экзовнешний скелет, это скелет. То есть это то, что дает дополнительную поддержку пилоту этих доспехов, ну, в случае киновселенной Марвел, это Тони Старк. Некоторая внешняя броня, которая помогает с передвижениями, и более того, что роднит ее с биологическим понятием экзоскелет, там она связана с нервной системой пилота. Вот. Ну, и это та тема, которая действительно довольно горячая сейчас в науке, в инженерии, и люди этим пытаются заниматься. Всякие нервные связи с разными материалами и так далее. Чем больше люди исследовали возможность создания экзоскелетов для людей, тем становилось понятнее, что никакие обычные, скажем так, металлы или сплавы, ну, не только железо. Железный человек очень давно не железный, на самом деле, даже в комиксах. Это он фигурально железный, а буквально он очень давно не железный. Вот. А там возникали в комиксах хром, возникал в комиксах титан, но все это все равно не подходит. Слишком тяжело. Нужны какие-то принципиально новые подходы для того, чтобы пробовать создать экзоскелет. И вот в комиксах, поэтому еще 20 лет назад, возникает то, что как бы в большую часть другой популярной культуры проникла только недавно, а именно самособирающиеся наночастицы. И это прям отдельная огромная тема, которую мы сейчас не сможем охватить. То есть, что такое самособирающиеся наночастицы, как это представлено в разных видах в комиксах, фильмах и так далее. И, конечно, тут есть о чем поговорить. А теперь у меня вопрос скорее к Тате. Вот животные, ну, любые, они же тоже используют что-то для защиты? Расскажи, что, например. Да, про защиту животных я расскажу с удовольствием, тем более, что доспехи животных возникли гораздо раньше, чем всевозможные человеческие. Но сначала я хотела добавить про материалы, про которые вот Ваня долго рассказывал, потому что животные тоже умеют создавать прочные материалы. И их прочность довольно внушительна. Вот, например, паутина. Это невероятно прочный и легкий материал. И долгое время паутина мадагаскарского паука Дарвина, мы когда-то про него говорили, считалась чемпионом по прочности из биологических материалов. И она крепче стали и, кажется, практически в 10 раз прочнее того самого кевлара, но еще она невероятно упругая и легкая. И вот этот паук, он плетет гигантские паутины, они же обычно такие круглые, и в диаметре они могут достигать почти 3 метров, и он подвешивает их на огромные расстояния, любит их растягивать по разным берегам реки, и поэтому нити этой паутины могут достигать 25 метров. И благодаря этому он может ловить добычу, которая недоступна другим паукам. И, конечно же, такая паутина должна быть суперпрочной. Людям, конечно же, очень интересно, что она может. Ее подвергали самым разнообразным стресс-тестам, и она показала совершенно невероятные результаты. Но пока наши попытки научиться у пауков искусству создавать такие материалы не очень успешны. Вот. Но недавно нашли еще более прочный материал биологического происхождения. Это материал, из которого сделаны зубы морских блюдечек. Знаешь, что такое морские блюдечки? Нет, не представляю, расскажи, пожалуйста. Ну, ты наверняка их видела, такие маленькие конические водные моллюски, они прикрепляются к камням, очень часто живут на границе, где волны набегают, вот их там обычно много сидит. Все, теперь я понял, о чем ты. Ага. И они питаются, соскребая разные микроорганизмы с этих самых камней. И используют они для этого специальный орган, который называется радула. И на радуле есть множество крошечных, таких укрепленных железом зубчиков. Она, по сути, действует как терка или наждачная бумага. То есть она буквально скребет ими камни и скалы. Такие зубы, естественно, должны быть очень прочные, иначе они просто моментально сотрутся. И сделаны они из, как раз, по сути, из такого композитного материала, который на 80% состоит из невероятно тонких, в сотни раз тоньше человеческого волоса, нитей такого железосодержащего минерала гётита. Очень странное название, но назван он в честь великого немецкого писателя и ученого Иоганна Вольфганга Гёте. И эти нити связаны с прочным и упругим белковым слоем. И вот оказалось, что этот материал на данный момент самый прочный из всех известных биологических материалов и гораздо прочнее паутины. В общем, звучит очень и очень впечатляюще. А есть еще раковины, у них же тоже есть какой-то материал, который защищает. Да, раковины — это как раз пример того самого экзоскелета, о котором мы говорили с Ваней, и который животные придумали гораздо раньше, чем, я подозреваю, он возник во вселенной Марвела. И вообще-то это просто твердый покров, который обычно находится снаружи тела животного, покрывает его мягкие ткани, помогает ему поддерживать форму, защищает внутренние органы, ну и, конечно же, помогает спастись от всевозможных недоброжелателей. А еще он обеспечивает такую жесткую структуру, к которой могут, например, прикрепляться мышцы, а у сухопутных животных он еще и играет роль дополнительного водонепроницаемого барьера, к который не дает им терять воду и высыхать. И вот раковины, которые встречаются у некоторых одноклеточных и у моллюсков, это самый хорошо известный нам пример экзоскелета. И среди животных, которые имеют раковины, первыми, кого мы представляем себе, это моллюски. Из чего у них, собственно, раковины сделаны? Их раковины состоят в основном из карбоната кальция. Это вещество, главная составная часть известняка, мрамора, мела. Оно входит в состав, например, скорлупы птичьих яиц. И также в состав раковины в меньшем количестве входят разные органические вещества. И у большинства моллюсков раковина растет в течение всей их жизни, потому что они ее постоянно достраивают со стороны переднего края или отверстий, если они конические. И так раковина постепенно становится больше и шире, чтобы лучше вмещать в себя растущее животное. И если вдруг моллюску приходится переживать какие-то суровые условия, например, ему не хватает пищи или ему вообще приходится впадать в спячку, то раковина перестает расти, ну, или замедляет свой рост. А когда условия снова улучшаются, все процессы возобновляются. И поэтому на раковинах практически всегда можно заметить линии роста. Это, по сути, похоже на годовые кольца у деревьев. А можно я добавлю? Чаще всего, наверное, вы встречаете карбонат кальция в скорлупе яиц и в меле, но еще важное присутствие карбоната кальция в нашей жизни – это накипь в чайнике, потому что, когда вы кипятите воду, вода водопроводная – это раствор, из нее выпадает известь, известковый налет, и составляющая часть известкового налета – это карбонат кальция. Все-таки есть такое ощущение, что этот мел, что налет в чайнике – это не то чтобы прям сильно-сильно прочная вещь. Да, это правда, но в данном случае секрет в том, как этот самый довольно хрупкий материал организован. В раковине есть несколько разных слоев, состоящих из карбоната кальция, как правило, двух типов. А вот внешний, он как раз такой более мелоподобный, обычно снаружи покрыт тонким слоем органического вещества, и внутренний слой пластинчатый или перламутровый. Знаешь, что такое перламутр? Переливающийся, по-моему. У многих моллюсков, не у всех. Он есть на внутренней поверхности раковины, он туда непрерывно откладывается, как бы сглаживает ее и помогает защищать внутренние ткани от царапин, которые могут возникнуть из-за мелкого мусора, который туда попадает. В перламутре кристаллы карбоната кальция похожи на такие плоские кирпичики или пластинки. И уложены они слоями, которые разделены тонкими тоже слоями или листами эластичного органического вещества, которое помогает кристаллам лучше скрепляться между собой. Ну, по сути, это тоже вот композитный материал. Но, кроме того, эти пластинки еще образуют между собой дополнительные связи, которые еще крепче помогают им удерживаться вместе. Ну, а еще они расположены по принципу кирпичной кладки, то есть не ровно друг под другом, а с небольшим смещением, как будто бы, знаешь, если ты представляешь себе, как строят дом из лего. Вот там обязательно нужно кирпичик лего поставить на шов, в нижнем ряду, чтобы все не развалилось. Вот примерно так же сделаны слои перламутра. В общем, все это делает материал прочнее и мешает распространению трещин, потому что трещине очень трудно вырасти в такой структуре, ей нужно, по сути, преодолеть какой-то лабиринт, да, чтобы распространиться. И в итоге это вот очень хитрая структура, комбинация этих уложенных хрупких пластинок карбоната кальция и тонких эластичных слоев органического вещества делает материал одновременно очень прочным и упругим. Но среди всех моллюсков есть один, раковина которого совершенно неповторима. Он называется хризомаллюн, и обитает он около глубоководных горячих источников, черных курильщиков. Помнишь, мы про них говорили в прошлом сезоне? Да, да, черные курильщики — это такие подземные вулканы, грубо говоря. Его еще иногда называют железной улиткой. У него такая толстая, черно-золотистая извитая раковина, и это единственное известное существо, которое использует для строительства своего экзоскелета сульфиды железа, в том числе такой золотистый минерал пирит. И отсюда, собственно, его название, потому что хризомаллюн по-гречески означает «золотоволосый». Эти улитки, как я уже сказала, живут рядом с черными курильщиками, но площадь, где они потенциально могут обитать, очень маленькая. Это всего примерно 0,3 квадратных километра. То есть это можно сравнить с футбольным стадионом, на котором проводятся международные матчи, например, с Лужниками. Вот это чуть-чуть больше. И при этом на эту территорию уже засматриваются, на нее претендуют компании, которые занимаются подводной добычей минералов, поэтому улитку, хотя ее вообще-то очень недавно открыли, практически сразу взяли под охрану и включили в Международную Красную Книгу. Так вот, главные враги этих улиток — это крабы. Они хватают клешнями и могут сжимать иногда в течение нескольких дней, пока раковина не сломается. Но железная улитка неплохо умеет противостоять таким атакам, потому что ее спасает ее невероятно прочная раковина. Она тоже состоит из нескольких слоев, каждый из которых, видимо, вносит какой-то свой вклад в защиту хозяина. Внешний слой как раз из сульфида железа обеспечивает основную прочность и защищает от трещин при ударе. Средний органический слой обеспечивает жесткость и поглощает механическое напряжение, которое образуется при сдавливании. Внутренний слой, самый толстый, как и у других моллюсков, он состоит из карбоната кальция. И вот эти вот невероятные свойства этой раковины заинтересовали не только ученых, разумеется, но и военных. И одно из исследований как бы свойств раковины было профинансировано в том числе вооруженными силами США. Они считают, что это может как-то помочь в разработке нового типа материалов для как раз бронежилетов и шлемов, например. Но раковина — это хорошая штука, она прекрасно защищает, но она вообще не идеальна. Она все-таки очень тяжелая. Мы все время говорили про то, что любая защита должна искать баланс между прочностью и качеством защиты и весом. Вот раковина здесь не самый идеальный вариант. Она, в общем, довольно сильно ограничивает подвижность хозяина. Мы все знаем, как быстро двигается улитка. А какие тогда есть вообще еще варианты? Ну, например, у большинства насекомых, пауков, ракообразных и других членистоногих защитная броня сделана из такого очень легкого, упругого, но при этом прочного материала — хитина. Вот, например, если взять таракана, то они благодаря ему могут выдерживать огромный вес, который в десятки раз превышает их собственный. Обычный хитин, он такой полупрозрачный, гибкий. Вот если ты представишь себе какую-нибудь гусеницу, да, то вот ее тело покрыто таким хитином. Но у многих взрослых животных он бывает дополнительно укреплен. В том числе они могут пропитывать свои покровы минералами, тем же карбонатом кальция. И у некоторых вот этот вот хитиновый покров может на 40% состоять из карбоната кальция. И в сочетании с карбонатом кальция хитин становится намного тверже и жестче, чем чистый хитин. Но, как мы уже понимаем, такой бронированный панцирь, хотя и более прочный, он немедленно оказывается гораздо тяжелее. Чтобы представить себе, о чем мы говорим, можно вспомнить мощные панцири крабов. Ты когда-нибудь держал в руках краба, Стёп? Насколько я помню, да, в какой-то момент я панцирь краба руками держал. Вот, так что ты, наверное, можешь себе представить, какой он на ощупь. Могу, да, это правда. Но хитиновый покров тоже не идеален, потому что хитиновая оболочка не может достраиваться, как раковина моллюска. Она не может растягиваться и менять форму после того, как затвердевает. И поэтому рост членистоногих ограничен тем пространством, которое у них есть внутри этой самой оболочки. И когда животным нужно расти, они просто сбрасывают старую оболочку после того, как под ней вырастает новая. Свежая хитиновая оболочка, она еще мягкая и податливая, и это дает некоторые возможности для роста, но при этом животные в этот момент довольно уязвимы, пока она не затвердевает. И многие из них стараются пережидать это опасное время в каких-нибудь укрытиях, чтобы не рисковать. А вот мы в какой-то момент упомянули такой материал, как Dragon Skin, драконья чешуя. А вот у рыб и так далее, у них же тоже есть чешуя. А она может использоваться тоже как такая защита? Да, чешуя — это тоже прекрасный способ защиты. Конечно же, в первую очередь мы знаем чешую у рыб. Это такие небольшие жесткие пластинки, которые растут из кожи. Они могут быть разными по форме и по размеру, и по материалам. И важно, что чешуйки расположены внахлёст, как черепица на крыше, и такое устройство вот этого внешнего скелета дает возможность хозяину не только хорошо защищаться, но и сохранять достаточную степень гибкости и подвижности. На самом деле размер чешуек тоже играет роль, потому что более мелкие чешуйки сложнее сломать. На самом деле это удивительно, насколько действительно люди внимательно подсмотрели это у животных, потому что ведь чешуйчатая броня, она известна еще с древности, и материалы для нее это и металлы, и всяческие органические материалы, в том числе полученные из животных. То есть кожа, рог, например. И принцип прочности брони, сделанной из кожаных чешуек, он такой же, как у животных. То есть, если у вас есть один кусок стали, то есть вы его пробили, и все, он разрушен целиком. Если вы повредили часть чешуйчатой брони, то повредили только часть этой брони, а не всю броню целиком. Это вот очень важный момент, на который влияет именно это наслоение, которое, кстати, мы видели в моллюсках, да, то есть там эта слоистость обеспечивает то, что раковина не разрушается вся сразу. Действительно, она, эта чешуя, она имеет разную прочность. У некоторых рыб она может стать действительно мощной защитой. И вот, например, на юге США живет такая рыба, миссисипский панцирник, еще ее называют аллигаторовой щукой. И это одна из самых крупных пресноводных рыб Северной Америки. Она может быть до 3 метров в длину и до 130 килограмм весом. А еще она очень древняя. Так вот, тело этой рыбы заключено в броню из толстой костяной ромбовидной чешуи, которая покрыта веществом, похожим на нашу зубную эмаль. И это прямо очень крутая защита, но при этом, конечно же, и тяжелая. Поэтому панцирник плавает не очень быстро, зато он настолько хорошо защищен, что у него практически нет естественных врагов. Но чешуя — это не только рыбья амуниция, она есть и у рептилий, у птиц, правда, в основном на ногах, и даже у некоторых млекопитающих. У наземных животных она имеет немножко другую структуру, но все равно помогает защищать животное от повреждений, а также от высыхания. Эти чешуи похожи по материалу на наши ногти. Они сделаны из кератина. Кроме ногтей, из него еще состоят наши волосы, перья птиц, рога у носорогов, у дикобразов. И с этим материалом довольно тоже мало что в природе может сравниться по легкости и прочности. Вот, возможно, хитин. У некоторых, как у крокодилов, эта чешуя еще дополнительно укреплена костными пластинками, и тогда уже совсем становится почти непробиваемой, хотя, конечно же, затрудняет движение, делает хозяина менее гибким и подвижным. У млекопитающих чешуя в основном стала волосами или сохранилась в каких-то отдельных местах, как, например, на хвостах у крыс, но есть среди них такие, которые покрыты чешуями целиком. Это, ты знаешь, кто, Стёп? Не представляю. Это панголины. Это такие звери, которые вообще-то очень похожи на сосновую шишку по внешнему виду. Шишку на ножках и с таким с длинным хвостом. Панголин весь покрыт такими большими, твердыми, перекрывающимися чешуями. У новорожденных они мягкие, но потом по мере взросления твердеют. Когда-то эти чешуи были волосами, но постепенно превратились в защитные доспехи. Надо сказать, что в старину знатные индийские воины надевали на себя чешуйчатые панцири из позолоченной шкуры панголинов. Когда панголину угрожает опасность, он сворачивается в шар, а его чешуйки прижимаются плотно и превращаются в такую броню, что даже львам не под силу этот шар разорвать. Да, про панголинов я слышал, но на самом деле я думал, что ты мне расскажешь про броненосцев, потому что, ну, они буквально носят броню. Ты совершенно прав. Про броненосцев тоже давай расскажу. Наверное, им стоит отдать первое место среди бронированных млекопитающих, и у них прямо такой настоящий панцирь, который состоит из роговых щитков, под которыми прячется тоже такая более прочная костяная броня, которая очень хорошо защищает броненосца от клыков и когтей хищников. Этот панцирь не сплошной, он покрывает тело только сверху и состоит из нескольких подвижно соединенных частей, чтобы, наверное, броненосцу было проще двигаться. Но у вымерших гигантских броненосцев щитки панциря срастались неподвижно и покрывали вот его сверху такой цельной броней, которая похожа немножко на панцирь черепах. И да, кстати, о черепахах. Черепахи выстроили себе совершенную защитную систему, такую сделанную из сплошной костяной коробки. И это уже не просто сросшиеся между собой чешуи, укрепленные какой-то костной подложкой. Черепахи перевернули все с ног на голову и буквально вывернулись наизнанку, потому что в основе их наружного скелета лежит внутренний скелет, а именно разросшиеся и сросшиеся друг с другом ребра, грудина и ключицы. Панцирь у черепах состоит из двух щитов, один спинной, другой брюшной, и на спине он срастается с ребрами и позвоночником, а брюшной образован грудиной, ключицами и брюшными ребрами. И получается такое прекрасное средство защиты от врагов, хотя некоторые вроде ягуаров имеют такие мощные челюсти, что могут вскрыть и панцирь черепах, но тем не менее. Правда, за все приходится платить. И, во-первых, этот панцирь очень тяжелая штука, и он мешает ходить. просто очень неудобно ставить лап. Мешает дышать, потому что ребра срослись с панцирями, грудная клетка не может расширяться. Особенно тяжело приходится сухопутным черепахам. И мы знаем, что двигаются они, в общем-то, достаточно тоже медленно. Но зато они хорошо защищены. Ну что ж, надо подводить итог. Мы выяснили, что вибраниум в СМВО не существует, к сожалению. Но зато, как у животных, так и у людей, существует просто уйма способов, интересных способов защиты. Спасибо большое, Ваня. Приятно было познакомиться. Спасибо, Татя. И спасибо, собственно, Пете, который задал этот вопрос. Спасибо большое всем, кто помогает нам готовить наш подкаст. Это наш редактор Эдуард Царионов, шеф-редактор Анна Шур, звукорежиссер Егор Вилов, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Бликман и композитор Михаил Соловьянов. И продюсерки Ири Шур. Всем спасибо и до свидания. Пока-пока. Пока-пока.